Глава 29, часть 8. Жукова все любили. Всегда. Даже когда его сняли со всех постов, все равно любили. По крайней мере, он так рассказывал. Вот замечательная история. Отстраненный от власти Жуков приехал в санаторий. Цитата. «Был тихий час, и ворота заперты, а сторож куда-то отлучился. Стоим у запертых дверей и попасть на территорию не можем. Вдруг кто-то из отдыхающих подошел к калитке, взглянул, что-то пробормотал и бросился назад. Через несколько минут бежит ватага молодых офицеров, радостно приветствуют, кто-то бросился искать сторожа. «Да что же это, ребята?» – вдруг крикнул капитан. «Это же маршал Жуков! Давай, навались!» И выдернули ворота из петель, повалили их на землю, вытянулись. «Пожалуйста, проходите, товарищ маршал!» Так сквозь строй, под аплодисменты, через поваленные ворота прошли на территорию санатория. Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 18, страница 19. Трогательно и романтично. А я обратил внимание на мелочь, на пустячок. Командовал молодыми офицерами капитан. Откуда Жукову это известно? В санатории у нас было принято в пижаме ходить. И халат больничный еще выдавали. Куда ни шло, в майке или футболке, мячик было принято гонять. А тут капитан в погонах. В санатории. Не иначе набирался бедняга здоровья, не снижая бдительности и боеготовности. В погонах, в сапогах, при портупее. В данном случае свидетелей, кроме самого Жукова, тоже не сохранилось. Никто из тех молодых офицеров, срывавших перед ним ворота, никогда этот случай не припомнил. Никто о нем в прессе не поведал. А ведь этот случай куда убедительнее прозвучал бы в устах того же самого капитана в погонах или одного из его сотоварищей, но не отыскалось такого. Вроде и войны в ту пору большой не было. И по годам своим молодым должны были они Жукова пережить и рассказать восхищенным слушателям, как валили преграды на пути стратега. Но вот досада, свидетелей и на этот раз не обнаружилось. А вопросы остаются. Если молодыми офицерами командовал капитан, то остальные были меньшего звания, по крайней мере, равны ему. И тут мы попадаем в провал более крупного масштаба. Это какими же ветрами маршала Советского Союза Жукова, пусть даже отставного и опального, занесло в санаторий, где набирались здоровья лейтенанты и капитаны? Где это вы видели? Чтобы у нас капитаны с маршалами в одном санатории по кустам водяру из стаканчиков гранчиков локали. Укажите мне такую обитель. Неужто бедного Жукова в том санатории так и кормили, как принято у нас кормить лейтенантов и капитанов? Он несчастный, не иначе на серых сырых простынях спал, как у нас принято, и врачи его те же лечили. Напомню тем, кто забыл, четырехзвездные генералы, адмиралы флота, маршалы и главные маршалы родов войск, а тем более маршалы Советского Союза, это не номенклатура ЦК, поднимай выше, это номенклатура Политбюро. И не имеет значения, правишь ты или отошел от дел, ты в номенклатуре Политбюро. И этим все сказано. Вот пример. Давно умер генсек, и рассыпалась коммунистическая партия с ее Ленинским центральным комитетом и вершиной всех вершин Политбюро ЦК. Но осталась номенклатура ЦК, а тем более номенклатура Политбюро. В новой демократической России болеет жена давно умершего генсека, и лечат ее не где-нибудь, а в кремлевской больнице. И отдыхает она опять же не где-нибудь, а в Барвихе, бесплатно. Да кто она такая? Да почему же? По какому праву? А по такому. Номенклатура Политбюро. Отдай, что положено. Отдай и не греши. Так вот, Жуков опальный или отставной не имеет значения. Это номенклатура Политбюро. Потому были сохранены за ним все привилегии и права, в том числе кремлевская столовая и кремлевская больница. И телефоны, кремлевка с вертушкой, и персональная дача. Имея все это, мог бы Жуков и не рваться в те санатории, в коих лейтенанты с капитанами обитали. Он туда и не рвался. Он тоже набирался здоровья в Барвихе и в равноценных ей обителях. И нет в тех местах запертых ворот с пьяным сторожем. и нет там среди отдыхающих ни капитанов, ни майоров, ни генерал-майоров. И генерал-полковников там не бывает, а рылом и званием не вышли. Выходит, что история про вырванные ворота из той же серии, что и рассказы стратега про то, как он спасал Ленинград.